Глава 28. Лу. «Не знаешь, сколько времени?» — спросила я, оглядывая кухню в поисках часов. За окном было как-то совсем черным-черно, словно наступила ночь. А в многоэтажке напротив лишь в редких окнах горел свет. Неприятное предчувствие холодными мурашками пробежало вверх по рукам, поднимая волоски дыбом. «Думаю, около 11. Пожал плечами Ник, открывая дверцу микроволновки, чтобы разогреть в ней остатки пиццы. «Что?» – вскрикнула я и бросилась к пальто, которое висело на одном из двух кухонных стульев. Дрожащими от волнения пальцами выудила из кармана телефон и в ужасе застонала. «Мама меня убьет!» После смерти Эммы она меня постоянно контролирует. Я не предупредила ее, где буду вечером. И сейчас уже почти полночь. Ник обернулся и непонимающе посмотрел на меня. «Ну и что?» Я показала ему экран телефона, на котором, помимо часов, также отражались 13 пропущенных вызовов. «Черт!» Я закрыла глаза ладонью и захныкала. «Лу, тебе 18». Он слегка сжал мои плечи пальцами. «Ты ни перед кем не должна отчитываться». Я убрала руку от лица и замотала головой. «Это не просто кто-то, это мама. Она, наверное, с ума сходит от волнения». «Уверен, ты преувеличиваешь». «Вовсе нет». Я вывернулась из его рук и принялась расхаживать по крохотной кухне, чтобы унять тревогу. «Как я могла так забыться?» В горле образовался комок. «Черт!» Я топнула босой ногой, еще больше злясь на себя, и слезы покатились по щекам. «Лу, успокойся, пожалуйста». Ник подошел ко мне вплотную, взял мое лицо в ладони и вытер большими пальцами мокрые щеки. «Это точно не конец света». «Что я ей скажу? Как объяснюсь?» Всхлипнула я, но вырываться в этот раз не стала. «Скажи, что твой парень так хорош в постели, что ты позабыла о времени». Он подмигнул мне, но я не смогла даже улыбнуться в ответ. Почему Ник не понимал, насколько все плохо? Может, дело в том, что он отвык от заботы родителей? Телефон в моей руке завибрировал. Я вздрогнула всем телом и посмотрела на экран. Там отражалась фотография мамы и имя – Хайди Штарк. «Пожелай мне удачи», – попросила я Ника. Нажала на кнопку «Ответить» и поднесла телефон к уху. «Алло?» «Луиза!» – заорала мама, да так громко, что я чуть не уронила телефон. «Куда ты пропала? Что с тобой?» «Господи, я чуть с ума не сошла, пока обзванивала больницы. Где ты?» «У друга». «У друга? Какого такого друга? Что ты несешь?» «Я у Ника». «Это тот голодранец на ржавом велосипеде?» Я не успела закрыть динамик ладонью. Ник услышал, нахмурился. Его пальцы на моей талии дрогнули, и объятие ослабло. «Проклятье!» «Да, я у Ника». Как можно ровнее ответила я. «Но не называй его так, пожалуйста». «Даже говорить об этом не хочу». Еще больше разозлилась мама. «Как ты могла не предупредить меня, что задержишься? Я себе места не находила. Луиза, после всего, что случилось, как ты можешь быть такой безответственной эгоисткой?» Жгучий стыд заставил меня отвернуться к окну и спрятать от Ника горящие щеки и уши. «Мам, извини меня, пожалуйста», прошептала я. «Я скоро буду дома, и мы обо всем спокойно поговорим». «Скоро?» взревела Хайди. «Что это за скоро? Немедленно возвращайся домой. Хотя нет, не вздумай мотаться где-то по ночам. Я сама тебя заберу. Немедленно пришли мне адрес». С этими словами она отключилась, а я постаралась сглотнуть. Но во рту пересохло, и язык лишь наждачной бумагой процарапал нёбо. «Как же все так обернулось!» Я написала маме сообщение с адресом Ника и обняла себя руками. Мне было холодно. Кожа покрылась мурашками. За спиной послышались шаги. Я обернулась и увидела удаляющегося Ника. Спина была слегка сгорблена, плечи опущены. Я бросилась следом. В спальне он собирал мою одежду с пола. «Войны на двух фронтах я не потяну!» «Ник, не обращай внимания на мою маму, пожалуйста!» — взмолилась я. «Она тебя просто плохо знает!» Он распрямился, подошел ко мне с охапкой одежды, прижатой одной рукой к груди, и запустил пальцы другой руки в мои влажные волосы. Убрал локон за ухо, не отрывая взгляда от своей руки и как будто избегая смотреть мне в глаза. Внутри меня все оборвалось. «Лу, ты и я, мы оба знаем, какая пропасть между нами», — тихо, но уверенно сказал Ник. Я замотала головой, обхватила рукой ладонь Ника на моей щеке и прижалась к ней. «Не говори глупостей. Это не имеет никакого значения. Тем более скоро закончится школа, и перед тобой откроется уйма возможностей». Я чуть не привела в пример отца Патрика, который своими силами сколотил огромное состояние, но вовремя остановилась. Ник тяжело вздохнул и, наконец, посмотрел мне в глаза. «Ты права». «Конечно, права». Я отпустила его ладонь, протянула руки и сцепила пальцы в замок за его шеей. Поднялась на цыпочки. Моя грудь коснулась его. Наши сердца бились в унисон. «Очень скоро ты станешь всеми уважаемым комиссаром полиции и призером Олимпийских игр. И тогда моя узколобая мама поймет, как сильно ошибалась на твой счет». Ник хмыкнул и опустил свой лоб на мой, прикрыв глаза. «У тебя очень богатая фантазия, но мне нравится ход твоих мыслей». Он запечатлел легкий поцелуй на моих губах. Мне хотелось остаться в его объятиях, но времени совсем не осталось. Мы поспешно оделись, и я собралась уже попрощаться, как Ник взял меня за руку, и мы вместе спустились по лестнице во двор. Не прошло и 3 минут, как подъехала мама. Она припарковалась прямо перед входом, наплевав на бортик и заехав на тротуар, чуть не отдавив мне ноги. Я вжала голову в плечи, предчувствуя неминуемую катастрофу. Мама выскочила из салона и 3 шагами пересекла разделяющее нас пространство. В свете лампы над входом в подъезд за нашей спиной она выглядела пугающе. Ее обычно аккуратно уложенные волосы растрепались, а глаза, под которыми размазалась тушь, метали молнии. Она плакала, переживая за меня. Чувство вины с удвоенной силой сжало мое горло, мешая вздохнуть. Но и обида за Ника не дала мне пошевелиться. Мама наскочила на меня и до хруста в ребрах сжала в объятиях, даже не обращая внимания на Ника, который продолжал стоять совсем рядом, держа меня за руку. «Девочка моя!» — заплакала мама, уткнувшись носом мне в плечо. «Как же ты меня напугала!» Она обхватила мое лицо ладонями и покрутила голову из стороны в сторону, внимательно рассматривая меня. Улыбнулась сквозь слезы и вытерла нос рукавом дорогого белого пальто. «Моя мама! Самая опрятная женщина на свете!» «С тобой и правда все хорошо», — выдохнула она с дрожью в голосе. «Конечно, это моя вина. Я задержал Луизу. — подал голос Ник. Мама нахмурилась, будто только сейчас заметила его. Опустила взгляд на наши переплетенные пальцы. Кончики моих пальцев закололо от стремления разомкнуть руки. Но я пересилила саму себя и еще крепче сжала его ладонь. Мама раздула ноздри и посмотрела на меня, демонстративно игнорируя Ника. «Марш в машину!» Грозно приказала она с металлическими нотками в голосе. «Нам не место в этих трущобах!» «Мам, я тебя прошу, не говори так. Ник здесь живет. Тем более нужно убираться отсюда!» Потребовала она, дернула меня за свободную руку и потащила к машине. «Мама!» – вырвалась я, сжимая пальцы Ника. «Лу, езжай домой!» Тихо попросил он, отпуская меня. Я обернулась и увидела столько боли в его глазах, что сердце мое сжалось. «Ник, потом поговорим». Я через силу сглотнула. Мама вновь схватила меня за руку и потянула в сторону машины. Распахнула дверь и затолкала меня на сиденье рядом с водительским. Я беспомощно глядела на Ника, который рассматривал носки своих кроссовок. Мы тронулись с места, и я провожала его взглядом до тех пор, пока он не пропал из виду. Потом обернулась к маме. «Мам, как ты можешь? Ник очень хороший парень». В свете уличных фонарей я заметила, что она ногтями вцепилась в кожаный руль и кинула на меня испепеляющий взгляд. «Ты совсем ума лишилась!» – зашипела мама. «Мало того, что пропала, так еще и связалась с каким-то отребьем. Ты его лицо видела? Он что, в банде состоит?» «Ужас! Социальный проект поддержки бедных одноклассников вышел за рамки дозволенного». «Какой проект?» – непонимающе переспросила я. «Наш школьный благотворительный фонд, в котором я председатель. Мы дали ему деньги на взнос для выпускного, а взамен потребовали участия в организации праздника. В основном, конечно, чтобы он адаптировался к приличному обществу. У него в анамнезе одни драки и проблемы с законом. Ты же не думаешь, что он добровольно в середине последнего года решил школу поменять?» «Он использовал и нас, и тебя. Какая же я дура!» Вот что называется «пригрела змею на груди». Я сжала обеими руками ремень безопасности в районе живота. Меня совершенно не волновало, как он попал к нам. То, что он пережил, наложило на него отпечаток, но не делало его хуже. На мой взгляд, как раз наоборот. Это сделало его сильнее. Мама раздраженно цокнула языком. «Я надеялась его облагородить, а он сразу полез к тебе в трусы». «Все совсем не так». Я передернула плечами. «Я влюблена в него». Мама неожиданно рассмеялась, откинула голову назад. «Если у тебя гормоны играют и хочется с кем-то обжиматься, вернись к Патрику. Он из хорошей семьи, с перспективами, мозги на месте, с детьми не торопится. Мы хоть будем знать, что вы предохраняетесь». «Да я и с Ником ведь предохраняюсь», – не подумав, ляпнула я. Мама ахнула. «Ты совсем стыд потеряла». «Пока я думала, что ты переживаешь из-за смерти Эммы, ты уже кувыркаешься с первым встречным поперечным. Ты нормальная вообще?» «Мам, мне 18, и Ник важный для меня человек». Она затрясла головой. «Даже слышать ничего не хочу. С завтрашнего дня ты под домашним арестом. Из комнаты будешь выходить только в туалет и в школу. А после школы сразу домой». Истерический смех рвался из груди. Именно из-за страха перед домашним арестом Эмма попала в аварию. «Но, мам, никаких мам!» Она сильнее нажала на газ, и я стукнулась затылком о сиденье. «Если ослушаешься, я поговорю с Гером Шредером об этом парне». Желудок болезненно сжался. Мама была на короткой ноге с директором. Последствия для Ника могли быть катастрофическими. «Ты не посмеешь», — в ужасе выговорила я, чувствуя, как желчь поднимается вверх по пищеводу. «Шредер не станет тебя слушать». «О, не переживай. Он меня послушает, как миленький. Ты даже не представляешь, сколько мы с отцом делаем для твоей школы». Она потерла большой палец, а средний и указательный, намекая на большие благотворительные взносы. «Так что можешь не волноваться. Шредер примет правильное решение». Разочарование горечью разлилось во рту. Меня затошнило. Я хотела накричать на маму, воззвать к здравому смыслу, но ничего не выходило, точно кто-то сшил мои губы ниткой. Несмотря на работающий подогрев сиденья, мне стало холодно. Я вспомнила, как мы с Ником ехали на этой машине, как он пел песню и ужасно фальшивил, лишь бы вызвать у меня улыбку. Он был самым лучшим парнем на свете, и я не имела права рисковать его будущим. «Держись от него подальше», — приказала мама. «Это мое первое и последнее предупреждение. Одна твоя ошибка, и он останется без аттестата». Я отвернулась к окну, не в силах больше смотреть на маму. Это было бесчеловечно. Нику нужен этот чертов аттестат, чтобы поступить в академию. От этого столько зависит. В салоне машины повисло молчание, холодное и липкое. Мы подъехали к дому. Я уже собралась открыть дверь, чтобы поскорее убраться подальше от мамы, как ее ладонь опустилась на мое плечо. «Отцу про сегодняшнюю ночь ничего не говорим, чтобы лишний раз не беспокоить». Я еле сдерживалась, чтобы не накричать на нее. «И до понедельника отдай мне свой телефон». «Нет». Хватка на плече стала жестче. Я поджала губы, вытащила из кармана телефон, выключила его и кинула ей на колени. Отстегнула ремень безопасности, распахнула дверь автомобиля и выскочила на улицу.